Глава 58. Алиса. «Почему мне с каждым днем все тяжелее и тяжелее отпускать тебя на работу?» Семеню следом за Русом по утренней прохладе, плотнее кутаясь в его джемпер. «Может, сделаешь себе выходной, м?» Обнимаю за талию и утыкаюсь щекой ему между лопаток, на что мой мужчина только тихонько хохочет. «Я постараюсь сегодня освободиться пораньше, честно!» Поворачивается в кольце моих рук и обхватывает ладошками лицо. «Я предлагал тебе вернуться на фирму, но ты сопротивляешься». «Не хочу», – морщусь, представляя, как это будет выглядеть со стороны, словно я место через постель и кольцо получила, а не благодаря красному диплому и своему трудолюбию. «Я могу тебя устроить уборщицей, и будет тебе самостоятельный карьерный рост», – ухмыляется Руслан. «Нет уж, я лучше буду в сервисе пропадать. Не для того я 5 лет усердно училась». «Тогда не дуйся», – наклоняется ко мне Рус, быстро, едва касаясь моих губ. И тут же с недовольным мычанием отстраняется, щелкая брелоком сигнализации и открывая свой доджик. «К ужину буду». «Пожалуйста, Рус, пообедай сегодня», – складываю руки на груди. «Иначе я приеду и насильно заставлю. Серьезно!» Говорю, а самой мне это его поведение кого-то напоминает. Не так давно мамуля утрами заставляла завтракать, а теперь вот я, жениха. Забавная штука – жизнь. «Я готов проигнорировать твою просьбу уже только ради того, чтобы увидеть тебя днем», – смеется Руслан, скрываясь в салоне авто. И вот так каждое утро. Проснуться ни свет ни заря вместе с его будильником, позавтракать, проводить, скрипя сердце, и будить дочурку, которая еще досматривает 10-й сон. Джип срывается с места, и, махнув напоследок, Беркутов выезжает с территории и держит путь в сторону города. А я в сторону спальни, где мое чудо в обнимку с игрушками сладко посапывает. «Малышка!» Присаживаюсь на краешек большой кровати и целую в румяную щечку ромашку, которая завозилась. «Просыпайся, сладкая, пора в садик!» Приглаживаю спутавшиеся за ночь светлые кудряшки. «Мамочка!» Открывается один глазик, и на губках расплывается хитрая улыбка. «Доброе утро!» Тянет ко мне ручки принцесса, заставляя улечься рядом. «А давай я сегодня не пойду в садик?» «Нет, боже, я точно не готова стать мамой, потому что отказать хитрюге, когда она смотрит своими голубыми океанчиками вот так умоляюще, невозможно. Остается последний веский довод. Папочка будет ругаться». Говорю в надежде, что на ребенка это волшебным образом подействует, но не тут-то было. «А мы папочке не сказим», — прикладывая пальчик к губам, заговорщицки шепчет Роберта. «Ромашка!» — смеюсь, притягивая к себе малышку. «Вот и как мне с тобой быть?» «Любить», — говорят мне абсолютно серьезно, что приятно отдается в груди волной тепла и нежности. «Люблю». Утыкаясь носом в сладко пахнущую карамельным шампунем макушку и даже пытаться не буду уговорить ребенка пойти в сад. «Устроим девичник». «А что такое девичник, м?» «Это значит вечеринка только для классных девчонок». «Ула!» Вытягивается у меня под боком Роберта. «А мы можем еще поспать, а потом устроить девичник». «Можем!» Передразниваю дочурку и щелкаю по курносому носику. Нет, все-таки дети – это прекрасно. Как я раньше жила без Ромашки и Руслана? Не знаю, уже и не помню. С каждым днем я все больше и больше теряюсь в семейной жизни, утопая в нежности и ласке, которые эти двое отдают с лихвой. Так незаметно мы обе и задремали под серость и мерный шум зарядившего дождя за окном. А проснулись в начале 12-го от настойчивого звонка в дверь. Что за ерунда? Няня сегодня на выходном? Да и у нее есть ключи. Собственно, как и у Руслана, который так рано точно не вернулся бы из офиса. «Кто там?» Разлепив сонные глазки, шепчет Роберта. «Не знаю, сладкая. Лежи, я пойду посмотрю». Заныриваю в свои махровые тапочки с ушками и натягиваю поверх майки все тот же джемпер Руслана, который мне почти до колен, и быстренько спускаюсь вниз по лестнице. На мониторе видеоглазка вижу на пороге незнакомую мне пару. Мужчину и женщину с чемоданами. «Да ну! Нет! Не могут же это быть! Без предупреждения? Без звонка? Сюрприз решили устроить?» «Вот им будет сюрприз, когда дверь откроет незнакомая дамочка, которая тут уже вовсю хозяйничает в доме их сына». Но ведь не пустить их я не могу, значит, надо открывать. Ох, от страха и волнения даже руки затряслись, не сразу сообразив, в какую сторону повернуть ключ в замке, чтобы открыть дверь и... «Здравствуйте!» Улыбаюсь смущенно, натягивая рукава кофты Руса на самые пальцы, нервно теребя края. Женщина приятной наружности и с добрым карим взглядом пробегает глазами по моим голым ногам в коротких пижамных шортах, немного дольше, чем нужно, задерживает внимание на кофте сына и, наконец-то, смотрит на меня. «Лиса, наверное». Голос приятный и не сказать, чтобы недовольный, скорее растерянный и удивленный. Но судя по тому, что мама Руса знает мое имя, кто-то ей обо мне сообщил. Или сам сын, хотя мне он сказал, что с родителями пока не разговаривал. Или, что вероятнее всего, Ромашка, которая быстро, топоча босыми ножками, слетает по лестнице к нам. «Дедуся, бабуся!» Хохочет малышка и с разбегу залетает на руки к дедушке, папе Руса. А я с ужасом понимаю, что ведь даже не знаю, как их зовут. Вот это залет! «Вы приехали! Я соскучилась!» Расцеловывает в колючие щеки мужчину Роберта, своим появлением разгоняя неловкость. «Ромашка, конечно, приехали! Как же мы без своего цветочка?» Смеется папа Руслана. «Ну, знакомь нас с мамочкой!» Щелкает внучку по носу мужчина, заставляя меня покраснеть, как помидор под его внимательным взглядом. «Это Лиса, моя мамочка. Лиса, это деда Данила и баба Лима», говорит абсолютно счастливая Роберта, перебираясь на руки к бабуле. «Приятно познакомиться», улыбаясь, не зная, куда себя деть и как в принципе себя сейчас вести с ними. «Взаимно, Алиса», кивает баба Рима. «Вы простите, что мы без предупреждения... Просто по внученьке соскучились, да и есть у нас кое-какие вопросы к сыну». Вот теперь слегка недовольно поджимает губы женщина. «Да, да, конечно, проходите». Отступаю, пропуская гостей в дом, и ловлю приободряющую улыбку девчушки. «Я поднимусь, приведу себя в подобающий вид, хорошо?» Закрываю дверь за гостями. «Просто мы только проснулись с Робертой». «Да, у нас будет десник». «Что будет?» Смеется мама Руса, поглядывая на меня. «Девишник». «Я сегодня не пойду в садик», гордо задирает носик Кнопка. «Дедуся, а вы привезли мне подарок?» «Ну вот, с места и в карьер». «Простите еще раз за вторжение», скидывает легкую курточку Рима. «Ничего страшного, мы всегда рады гостям, Рима». Делаю многозначительную паузу, и женщина правильно ее трактует. «Павловна, Рима Павловна, муж Данил Дмитриевич». «Отлично. Рима Павловна, Данил Дмитриевич, располагайтесь, хозяйничайте. Я скоро вернусь». «Хорошо, ждем». «Ждем!» — летит вслед от Ромашки, когда я уже, сломя голову, несусь в спальню. «Черт, черт, черт, черт!» Залетаю в спальню и прислоняюсь спиной к двери, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. «Блин, я ведь совершенно не знаю, как себя вести с родителями Руслана. Вот прям совершенно. А что, если я им не понравлюсь? А что, если сделаю что-то не так? Хватаю мобильный, уже набирая номер Руса, собираясь позвонить, но тут же одергиваю себя. Он на работе, у него важная встреча, да и в конце концов, мне не 15 лет, должна уметь сама решать проблемы, да и трусихой вроде никогда не была. Вдох-выдох, спокойствие, Алиса, только спокойствие. В крайнем случае у меня есть Ромашка. Маленький ураганчик умеет мастерски рассеивать неловкость. Да и если мы серьезно настроены пожениться, то рано или поздно знакомство бы все равно состоялось. И уж лучше так, сюрпризом, чем замирать в ожидании и накручивать себя.